Эми Эллиот Дан, 10 недель после возвращения. Ник до сих пор притворяется. Мы оба притворяемся, что беззаботны и счастливы, что любим друг друга. Но я слышу, как поздно вечером он стучит по клавиатуре ноутбука. Он пишет. Пишет свою историю, в этом нет сомнений. В лихорадочной спешке изливает мысли на клавиши, а те щелкают и цокают, как миллион насекомых. Когда Ник засыпает, хотя он сейчас спит беспокойно и настороженно, а я крепко и спокойно, как он в прежние времена, я пытаюсь залезть в его файлы. Как бы не так, он усвоил урок. Перестал забивать в окно пароли день рождения, свой или матери, или бликера. Мне не удалось заглянуть в текст, но я по-прежнему слышу, как он печатает быстро, без пауз, и представляю себе Ника, сгорбленного над клавиатурой, его плечи, торчащие между зубами кончик языка. Тогда я понимаю, что совершенно права, пытаясь лишний раз подстраховаться, защитить себя. Потому что пишет он отнюдь не любовный роман.